Глава 609. Запертая дверь. Врата в сокровищницу монарха меча на дне моря вызвали шок у Дуань Линтяня. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, даже если он и когда-то проводил подобные игры, но никогда не проводил нечто настолько экстравагантное, что высасывает столько сил. Боевой монарх, который оставил после себя сокровищницу монарха меча, кажется, зашел слишком далеко в своих играх. Невольно подумал про себя Дуань Линтянь. Возможно, данный боевой монарх любил забавляться куда больше. Как мы попадем внутрь? Решил кто-то задать вопрос. Многие из них, включая и Дуань Линтяня, начали осматривать врата со всех сторон. Они хотели узнать способ открыть их, но спустя некоторое время у них на руках не оказалось ни одной догадки. Согласно слухов, 9 нефритовых мечей служат ключом для открытия сокровищницы монарха меча, но в самих вратах ни одной скважины, хмуро произнес один из экспертов. Видимо, нам придется силой их открыть. Мужчина средних лет в синих одеяниях сделал шаг вперед. Он поднял руку, а его первородная энергия вырвалась на волю вместе с концепцией, желая нанести удар по вратам. Бам! Раздался утробный взрыв, вызвав бурление окружающих вод. Но закончилось все тем, что живые формы на дне побежали и поплыли со всех ног подальше, как бы опасаясь за свои жизни. Данные формы жизни нельзя было назвать даже дикими животными, поэтому они мало чем могли себя защитить. Атака мужчины вызвала бурную реакцию, но совершенно не вызвала никакого заметного ответа со стороны врат. «Какая крепкая дверь!» – воскликнул от шока мужчина. Он был экспертом 7-го уровня стадии посвящения пустоты, как ни посмотри, но даже при своей полной силе он не смог даже потрясти древние врата. «ХМПФ!» – тихо фыркнула Хань Сюинай, а затем высмеяла мужчину. «Не забывай, что сокровищница монарха меча оставлена боевым монархом. Боевой монарх – это сущность, что стоит выше практика стадии трансформации пустоты. Не упоминая даже боевых мастеров стадии посвящения пустоты, как ты, даже боевой мастер стадии трансформации пустоты не сможет навредить объекту боевого монарха». Мужчина смущенно усмехнулся. «Я был беспечен. Сделав ход раньше молодой леди, я показал свою недостаточность перед экспертов. Молодая леди, у вас есть идеи, как открыть сокровищницу? Если мы не сможем ее открыть, то можно сказать, зря сюда пришли». Почтительно обратился к девушке старик в зеленых одеяниях. За исключением Дуань Линтяня, кто до сих пор изучал древние врата, все остальные повернулись в сторону Хань Сюинай. Среди них она явно самая сильнейшая. Хань Сюинай слегка нахмурилась, находясь под взглядами стольких людей. «Вы не слышали, что я вам сказала? Это сокровище боевого монарха. Не упоминая меня, даже боевой мастер стадии трансформации пустоты не сможет ничего сделать». Мужчины и старики испытали стыд, но когда они услышали слова девушки, то подтвердили, что она не является демоном. Если бы она была демоном, то как минимум обладала бы культивацией и трансформацией пустоты. Видимо, эта девочка, вероятно, ученица выдающейся силы чужих земель. Она так молода, но уже достигла стадии толкования пустоты. Насколько же могущественна сила за ее спиной, вот о чем подумали многие из них. Еще бы больше всех шокировал тот факт, что юная девушка и вправду оказалась бы демоном. Неважно, насколько силен демон, он в конце концов остается сущностью уровня стадии трансформации пустоты. А сила, которая способна вырастить практика уровня стадии трансформации пустоты, обладает поистине бездонными ресурсами. Даже если за той силой присматривает боевой монарх, они бы не особо удивились. Не упоминая династии Даркхан, даже в истории различных династий никогда не появлялся практик стадии толкования пустоты в возрасте 15 или 16 лет. Да что там говорить, даже до 30 лет ни одна из династий не взращивала такого гения. «Старший Линтянь, ты что-то заметил?» – спросила Хань Сюинай у Дуань Линтяня. Она задала ему вопрос лишь по той причине, так как заметила, что в его взгляде вспыхнули особые эмоции. «Сюинай». Дуань Линтянь уставился непосредственно на врата. В слухах говорилось, что для открытия врат выступали 9 нефритовых мечей. «Я полагаю, что если мы хотим открыть их, нам придется начать с 9 мечей». ХМПФ. Хань Сюинай даже не успела ответить, как старик в лазурных одеяниях фыркнул, презрительно высказавшись. «Все мы об этом знаем, не упоминая даже единственного отверстия для одного меча. Даже если их было бы 9, все мечи уже объединились в один, так как ты вернешь их в прежнее состояние». Слова старейшины Ху получили поддержку у многих из пришедших людей. «Старый козел, мой старший говорит, Так какого хрена ты его прерываешь? Если же думаешь, что твоя жизнь не так долгая, тогда мне не составит труда пресечь ее». Когда она услышала насмешку старика, то сразу взорвалась от негодования. С малых лет и особой личности, помимо некоторых сестер своего возраста, у нее не имелось других друзей ее возраста. Практически все остальные молодые люди ее возраста относились к ней, как к выдающейся девочке. Они почтительно к ней относились и вели себя вежливо. Каждый раз, когда она вспоминала, что у ее знакомых имелись старшие братья и сестры, которые заботились о них, она испытывала зависть. До тех пор, пока она не встретила Дуань Линтяня. Дуань Линтянь не относился к ней, как те люди. Она чувствовала то тепло, которое он испытывал по отношению к ней. С самого того момента, когда она приняла его в качестве своего старшего брата, она наслаждалась ощущениями младшей сестренки. А теперь кто-то посмел смеяться над ее старшим братом. Вжух. После ее слов, от ее тела начал изливаться холод без всякой на то причины. Холод обдавал леденящим ощущением. На некоторое время даже температура морской воды резко уменьшилась на несколько градусов. Через несколько секунд под ее ногами земля даже начала покрываться коркой льда. Область ледяной поверхности постепенно разрасталась. Если так и продолжится, то будет неудивительно, что вся гора покроется льдом. Ты, старейшина Ху, побледнел, так как только сейчас вспомнил, настолько страшна девушка, и он явно ей не ровня. И теперь он даже невольно захотел сам себе дать по лицу. Почему он захотел поступить так беспечно? Он же сам себе доставляет проблемы. Юная леди, я полагаю, у него не было никаких злых намерений. Кто-то решил негромко поддержать старика. Да, этот старший думал лишь о благе всех нас, вот почему он немного не сдержался. Я надеюсь, что юная леди сумеет сдержать свой гнев. Вмешались многие другие. Они уже считали девушку живым воплощением короля Яма, что управляло их жизнями. Если же девушка не успокоится, то они могут погибнуть вместе со стариком. Холод ее энергии пробирал до самых костей. Не пройдет много времени, прежде чем окружающая вода будет полностью заморожена, и они вместе с ней. А чтобы спастись, им придется отказаться от сокровищницы монарха меча. Но хотели ли они так поступить? Они так давно ждали подобной возможности. А теперь даже они начали испытывать ненависть к старейшине Ху. Если бы не он, стала бы девушка терять терпение. Брат Линтянь, Дунмин обратился к Дуань Линтяню, как к спасательной веточке. По его мнению, только он мог успокоить ярость молодой девушки. Сюинай, забудь. Дуань Линтянь холодно посмотрел на старика, а затем улыбнулся девушке. Не стоит выходить из себя по вине посторонних людей, просто отнесись к его словам, как к воне. Кроме того, если собака будет кусать нас, мы же не станем кусать ее в ответ, верно? Тогда будем ли мы с тобой отличаться от собак? Слова парня вызвали необычную реакцию у окружающих. Выражение старейшины Ху помрачнело. Дуань Линтянь назвал его собакой, края губ девушки слегка дернулись, но в итоге она улыбнулась. Но в тот же момент она развеяла окружающий холод, но с яростью посмотрела на старейшину Ху. «Извинись перед старшим Линтянем, иначе сдохнешь». Когда люди услышали властные и гневные слова Хань Сюинай, по их спинам пробежали мурашки. Но они совершенно не сомневались в словах этой юной особы, так как собственными глазами видели ее силу. Старейшина Ху помрачнел еще сильнее. Она потребовала его извиниться перед человеком, который унизил его. У боевого мастера восьмого уровня стадии посвящения пустоты имелось свое достоинство, но когда он ощутил жажду убийства девушки, то невольно задрожал, особенно в тот миг, когда множество передач голоса проникло в его голову, и все без исключений требовали, чтобы он извинился. В этот раз он вызвал гнев общества, но в итоге старик сжал зубы, глубоко вдохнул, а затем посмотрел на Дуань Линтяня. «Мои извинения». Дуань Линтянь равнодушно кивнул. «Сюинай». Когда остальные облегченно вздохнули, Дуань Линтянь обратился к девушке. «Притяни меч и передай его мне». Сейчас они находились на дне моря, а он сомневался, что его барьер первородной энергии выдержит давление воды. Поэтому он не мог сам получить меч, что неподвижно лежал перед самыми вратами. Хотя у нее не имелось идей, зачем ему меч, Хань Сюинай все равно подлетела к врата, а затем принесла ему меч. Вернулась она в мгновение ока. «Старший Линтянь, зачем тебе нефритовый меч?» «Ничего такого, просто я хочу убедиться в одной своей догадке». Слегка улыбнулся Дуань Линтянь, и теперь уже все остальные люди с любопытством бросили взгляд на Дуань Линтяня. Писк-писк, маленькая мышка на его плече тоже обратила внимание на нефритовый меч. Ей явно было любопытно. Глава 610. Очередное появление девяти мечей. Шипение двое маленьких питонов также. Они высунули свои головы из-под рукава Хань Сюэна и с любопытством уставились на Дуань Линтяня. С другой стороны, Дуань Линтянь просто держал нефритовый меч в одной руке. Вдруг он влил в него первородную энергию. «Надеюсь, моя догадка верна», — подумал про себя парень. По его предположениям, наверняка причина кроется в том, что меч в его руке может распадаться на 9 и обратно за счет таинственной формации начертания. Он считал, что именно в формации заключалась его загадочность. Боевой император Возрождения однажды столкнулся с подобным типом формации начертания. Может, он и не был с ней предельно знаком, но понимал ряд принципов, стоящих за ней. Вжух! Вместе с высвобождением первородной энергии, молочно-белое пламя вспыхнуло на поверхности нефритового меча. Он ярко горел. Что он собирается сделать? Вот какая мысль первым делом вспыхнула в голове людей. Старший Линтянь, Хань Сюэнай смотрела на парня, загоревшись ожиданием. ХМПФ. Стоя позади всех, старейшина Ху презрительно фыркнул про себя. «Посмотрим, как ты опозоришься», — смеялся про себя старик, предвкушая неудобные обстоятельства для парня. «Работает». С другой стороны, Дуань Линтянь обрадовался, ярко улыбнувшись. Приворотная энергия Дуань Линтяня слилась с нефритовым мечом, но этого более чем оказалось достаточно, чтобы он сумел заметить следы формации начертаний. Кроме того, на мече, оказывается, присутствовала не одна формация, а целых 9, которые сливались в одну. Она и вправду похожа на ту чудесственную формацию начертаний, которую боевой мастер начертаний когда-то встретил. Облегченно вздохнул про себя парень. Видимо, его предположение оказалось верным. Раз 9 мечей слились в один, то значит, могут и снова разделиться. Придя к выводу, он снова направил первородную энергию в меч, направив только ее теперь к 9 различным формациям. А спустя несколько секунд, свист, ослепительное нефритовое свечение вырвалось из меча в его руке. Оно напоминало жаркое солнце, которое удивило всех вокруг, даже Хань Сюэнай. А когда остальные пришли в себя, то полностью остолбенели. Небеса, что мы видим? Вдалеке стоял молодой парень в фиолетовых одеяниях, излучая ауру таинственности. Но, конечно, так они просто думали про себя. Что более важно, перед ним парило 9 нефритовых мечей. Нефритовый меч снова разделился, с недоумением переглядывались люди. Некоторые даже сильно потерли свои глаза, словно увидели нечто невероятное. Нефритовых мечей снова стало 9. «Старший Линтянь, как ты это сделал?» — удивленно спросила Хань Сюэнай. Хотя у нее за спиной стояло выдающееся происхождение, но она впервые столкнулась с таким чудотворным явлением. Нефритовый меч снова разделился на 9. «Я точно не знаю. Я просто направил в него первородную энергию, а результат ты видишь перед собой. Только мастер начертаний поймет, насколько сложная внутри меча оказалась заложена формация». Поэтому парень решил не раскрывать правды, пожав плечами. Но обмануть Хань Сюэнай не так-то просто. Она глубоко посмотрела на парня, а затем заговорила с ним через голосовые сообщения. «Старший Линтянь, как только мы закончим с сокровищницей монарха меча, ты обязан будешь рассказать, как тебе удалось так сделать. Когда я подобрала меч ранее, я слила с ним свою первородную энергию для проверки, но он не выказал никакой реакции, а то время как в твоей руке произошла такая реакция», — произнесла девушка. Дуань Линтянь горько улыбнулся. Юная девушка оказалась умной, которая, можно сказать, видела сквозь его трюк. «Хорошо, как только мы покинем сокровищницу монарха меча, я расскажу тебе детали». «Погоди, откуда ты знаешь, что я смогу открыть сокровищницу монарха меча?» — переспросил в ответ Дуань Линтянь. В конце концов, врата выглядели полыми, а на их поверхности не наблюдалось ни единого отверстия. «Старший Линтянь, я верю, что у тебя получится», — вскользь ответила Хань Сюэнай. Дуань Линтянь слегка опешил. «Эта девочка так сильно верит в меня, но не стоило даже заикаться, что такое чувство очень удовлетворяло. В особенности такой монстр, как Хань Сюэнай. Он невольно почувствовал, что стоит над облаками. Дуань Линтянь, раз теперь перед тобой снова 9 мечей, что нам делать?» — полюбопытствовал у парня Дун Мин. На самом деле теперь он даже испытывал к парню легкое восхищение. Хотя Дуань Линтянь описал свои действия случайными, но он про себя четко понял, что тут определенно сокрыта какая-то тайна. Иначе почему он вдруг так таинственно поступил? А раз все люди здесь обладали силами стадии посвящения пустоты, то навряд ли среди них имелись глупые люди. Посмотрим. Покачал головой парень. Под пристальными взглядами окружающих, Дуань Линтянь махнул рукой в сторону 9 парящих нефритовых мечей. Сами мечи превратились в 9 вспышек, которые на молниеносной скорости устремились в сторону монолитных врат. И пока многие испытывали недоумение, на вратах появилось 9 отверстий в мгновение ока. Отверстия под каждое отдельное лезвие. Свист, свист, свист, свист, свист. Мечи просвистели под толщей воды, оставляя за собой порывы ветра. Каждый меч влетел внутрь отдельного отверстия. Звон, звон, звон, звон, звон. 9 мечей влетело в отверстие, скрывшись внутри врат. И сразу в тот же миг из врат вырвалось 9 ослепительно ярких вспышек света, вынудив всех людей зажмуриться. Когда они сумели их открыть и посмотрели на врата, то заметили, что отверстия снова пропали. Грохот. Вдруг врата начали греметь и трястись. Волна грохота пронеслась по дну морских земель, вызывая дрожь в ушах людей. А звук грохота совершенно не уступал той скорости, с которой он бы мог пронестись в воздушном пространстве. А сами врата начали опускаться в землю, поэтому скоро исчезли с глаз практиков. Что это? Барьер первородной энергии? Он полностью ограждает воду от мира внутри себя. Вдруг кто-то ошеломленно воскликнул. Не стоило и говорить, что когда они увидели открытие врат, перед их глазами предстал полупрозрачный барьер. За пределом барьера проглядывался мутный мир. Напоминало очень темные облака и дрожащий туман, из-за чего становилось невозможно рассмотреть то, что творилось внутри. Снова формация начертаний. Невольно прищурился Дуань Линтянь. Может ли так случиться, что боевой монарх, что оставил после себя сокровищницу монарха меча, еще и являлся мастером начертаний? Сперва чудотворная формация 9 нефритовых мечей, а теперь еще и формация, препятствующая воде проникать через барьер, размышлял про себя Дуань Линтянь. 2 вида формации начертаний. Первую даже боевой император Возрождения особо не изучал, отчего даже лично про себя испытывал сожаление. Но вторая выглядела вполне обычной. Как только сила Дуань Линтяня в будущем достаточно вырастет, он сумеет создать такую же. Потрясающе. Все благодаря Дуань Линтяню. Да, иначе мы бы просто пришли сюда зря. Люди начали нахваливать и благодарить Дуань Линтяня. Хотя парень и сказал ранее, что разделить нефритовый меч на один оказалось легко, но как они не догадались, что подобное мог сделать далеко не каждый человек. По их мнению, если бы Дуань Линтянь не протянул руку помощи, им бы пришлось только смотреть на врата, а об их открытии не шло бы даже и речи. ХМПФ. В этот момент старейшина Ху холодно фыркнул, а затем исчез во вспышке света. Он первым понесся к полупрозрачному барьеру. Он легко прошел через барьер и исчез с их глаз в мгновение ока. Увидев подобное развитие событий, Хань Сюйнай испытала недовольство. Как самый важный человек всего события, Дуань Линтянь даже еще не предпринял попытки войти во врата, но тот старый козел посмел войти первым. «Пусть лучше надеется, что я не увижу его снова, иначе он покойник», — твердо и решительно произнесла девушка свои жестокие слова. В этот раз никто не жалел старика, так как он и вправду зашел слишком далеко. Так же считал и Дун Мин. Дун Мин смущенно посмотрел на Дуань Линтяня. «Брат Линтянь, извини, у старейшины Ху такой характер, но я надеюсь, что ты простишь его. Как насчет такого? Раз старейшина Ху вошел первым, тогда в качестве справедливости я войду последним. Советую тебе держаться подальше от него. Если он встретит любое сокровище, то первым делом сперва убьет тебя, чтобы забрать все сокровища себе», — равнодушно ответил Дуань Линтянь. По его мнению, этот старик не сможет живым выбраться за пределы сокровищницы монарха меча. А Дуань Линтянь постоянно терпел его выходки лишь для того, чтобы старик проложил ему путь. Хотя старик уже сидел у него в печенках, но не стоило и говорить, что его сила находилась на хорошем уровне, поэтому он мог в особой мере предоставить помощь. Дун Мин вздохнул, но не стал больше ничего говорить. «Дуань Линтянь, юная леди Сюйнай, идите вперед», — обратилась к ним несколько людей, собравшись за их спинами. «Сюйнай, пойдем», — Дуань Линтянь кивнул девушке. Пока они направлялись к барьеру, первородная энергия девушки вырвалась, окутав Дуань Линтяня молочно-белым барьером, чтобы тот сумел благополучно добраться до врат. А пока она не исчезла за барьером, то не забыла предупредить пламенного тигра тройного ока. «Большой парень, послушно дождись нас. Если мы не увидим тебя после выхода, тогда я точно превращу тебя в сосульку, как только найду». Передав свои слова, она исчезла за барьером, вот только тигр невольно задрожал. Глава 611. Фрагменты концепции меча. Когда они услышали Хансю и Най, а затем заметили реакцию пламенного тигра тройного ока, то их губы невольно задергались. Только сейчас они поняли, почему тигр так боится девушку. Значит, она уже однажды превращала его в сосульку. Как и ожидалось от эксперта стадии толкования пустоты, при помощи концепции льда она с легкостью способна превратить демонического зверя девятого уровня стадии посвящения пустоты в сосульку. Вздыхали про себя люди. В дальнейшем люди пересекли границу полупрозрачного барьера и вошли в сокровищницу монарха меча. Дун Мин, как и обещалось, зашел последним. После пересечения границы барьера, Дуань Лин Тянь и Хань Сю и Най почувствовали, словно они начали падать. Так продлилось на протяжении 10 секунд, но облака и туман, что мешали их обзору, исчезли. Перед их глазами появилась огромная пещера. Бам, бам, бам, бам, бам. В этот момент впереди послышалась череда взрывов, что и привлекло внимание Дуань Лин Тяня и Хань Сю и Най. Когда они полетели вперед, то встретили старика в лазурных одеяниях. Вот только сейчас он стоял напротив 10 полупрозрачных силуэтов, напоминающих человека, и каждый из них обладал поразительной силой. Но, конечно же, ни один из них не был сильнее старейшины Ху. Но каждый раз, когда тот силуэт распадался на куски от удара старика, то снова конденсировались в форму, что говорило о трудности их уничтожения. Первородные теневые куклы. Дуань Лин Тянь прищурился, когда опознал противников старейшины Ху. Видимо, тот боевой монарх и вправду являлся мастером начертаний. Только мастер начертаний стадии боевого монарха способен воссоздать первородных теневых кукол. Ахнул про себя Дуань Лин Тянь. Формации начертания – продвинутые духовные искусства, но то, что с ними способен сделать мастер начертаний стадии боевого монарха, просто не поддавалось объяснению. В их число исходили формации, включающие в себя первородных теневых кукол. Сила марионеток зависела прямиком от уровня формации начертания. Формация первородных теневых кукол, помещенная мастером начертаний стадии боевого монарха, способна воплощать противников марионеток с силой стадии абсолютной пустоты или выше, а более сильные формации способны даже воплощать марионеток стадии посвящения пустоты или даже толкования пустоты. Что до марионеток стадии трансформации пустоты, такие формации уже не способен выстроить мастер начертаний стадии боевого монарха. Боевой император возрождения был способен постоять формацию, способную воплощать марионеток стадии трансформации пустоты. Но их сила в лучшем случае находилась на девятом уровне стадии трансформации пустоты. Кроме того, сильнейшая слабость первородной теневой куклы заключалась в том, что она не обладала силой или же концепцией. Поэтому даже первородная теневая кукла стадии трансформации пустоты не могла развивать фрагмент концепции. Вспыхнули сведения о марионетках в голове Дуань Лин Тяня, исходя из воспоминаний боевого императора Возрождения. Культивация первородных теневых кукол перед нами соответствует четвертому уровню стадии посвящения пустоты, а без силы или концепции они способны высвободить атаку 6 силуэтов древних рогатых драконов. Сила старика неплоха, но он попросту тратит энергию на марионеток. Пока формацию первородных теневых кукол поддерживают первородные камни, она не истощится, а значит и марионетки не перестанут появляться. Дуань Лин Тянь слегка даже опешил, наблюдая, как старик постоянно уничтожает марионеток. «Будет неплохо, если мне удастся получить немного первородных камней из сокровищницы монарха меча», — подумал про себя парень. Первородные камни в основном использовались как источник экспертов чужих земель для культивации. В чужих землях золото и серебро совершенно не ценились. Основным денежным средством и валютой среди экспертов чужих земель, как правило, выступали первородные камни. Боевые мастера при культивации с помощью первородных камней способны получать куда более чистую и насыщенную энергию неба и земли. Некоторые боевые мастера с их помощью даже могли развиваться без всяких границ и ограничений. К сожалению, так как начертания возложены в качестве структуры, первородные камни, что используются для циркуляции формации начертаний, не подходят для культивации. Иначе я бы подумал о том, чтобы раскопать те первородные камни и забрать себе. Немного сожалея, вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. «Старший Лин Тянь, мы не должны тратить время на этих марионеток, поэтому прорвемся прямо. Это просто первородные теневые куклы, поэтому для нас они не представляют угрозы». В его голове прозвучала спокойная голосовая передача Хан Сюйнай. «Если они погонятся за нами, тогда я просто уничтожу их. Как только мы выберемся за пределы влияния формации первородных теневых кукол, они больше не станут на нас нападать». Она явно знала о первородных теневых куклах, а также о соответствующих формациях. Но, конечно же, она не могла знать, что знания Дуань Лин Теня далеко превосходили ее сведения о формации их начертания. Но, разумеется, он не стал ей ничего рассказывать. «Хорошо, свист, свист». Они просвистели вдаль, превратившись в две вспышки молнии. Спустя мгновение они догнали старейшину Ху. А когда старик увидел, что молодые люди догнали его, то его выражение испортилось, а в глазах вспыхнул ужас. «Старший Лин Тянь, я не хочу больше видеть этого старого козла», — обратилась девушка к Дуань Лин Теню, уставившись гневным взглядом на старика. «Сюйнай, нет нужды обращать внимание на него. Мы сумеем убить его, когда он попытается покинуть сокровищницу монарха меча. Тогда неважно, что он сумеет заполучить, мы заберем у него все», — покачал головой Дуань Лин Тянь. Хан Сюйнай выглядела недовольной. «Тогда я позволю ему прожить еще несколько дней». Свист, свист, свист, свист, свист. Когда Дуань Лин Тянь и Хан Сюйнай обогнали старейшину Ху, примерно 20 первородных теневых кукол устремились к ним. Молодые люди уже давно были к такому готовы, поэтому не паниковали. А когда марионетки сумели восстановиться, парень и девушка уже исчезли. Уничтожив две волны марионеток, больше за ними никто не гнался. «Вот мы и покинули формацию первородных теневых кукол», — вдруг произнесла Хан Сюйнай. Парень кивнул. «Идем дальше». Хотя на Дуань Лин Теня нападали марионетки четвертого уровня стадии посвящения пустоты, но в своих атаках они не полагались на концепцию. С точки зрения силы, Дуань Лин Тянь заметно превосходил их. Даже если Дуань Лин Тянь боевой мастер третьего уровня стадии посвящения пустоты, его постижения, а также усиление от духовного оружия позволяли ему с легкостью справляться с ними. Дуань Лин Тянь и Хан Сюйнай продолжили свой путь дальше. По пути они попали еще в несколько областей формации первородных теневых кукол. Чем глубже они заходили, тем сильнее становились марионетки. Постепенно они стали настолько сильными, что Дуань Лин Тянь уже не мог с ними справиться. Но пока он рядом с Хан Сюйнай, ему не приходилось особо волноваться. В результате они добрались до конца просторной пещеры. «Это же!» Пронзительным взглядом Дуань Лин Тянь заметил вдалеке коробку, помещенную на каменную платформу. Коробку покрывала пыль. «Впереди лестница», — негромко произнесла Хан Сюйнай. Только сейчас Дуань Лин Тянь заметил, что за пределами каменной платформы с коробкой находилась лестница, которая вела куда-то вниз. Казалось, словно она ведет в своего рода пространство. «Давай сперва посмотрим, что в коробке». Скорость девушки оказалась на высоте, поэтому она первой достигла коробки, а затем смахнула с нее пыль. Внутри коробки лежал нефритовый осколок голосового сообщения, а рядом с ним фрагмент в форме меча. Листок голосового сообщения. Дуань Лин Тянь узнал осколок, поэтому потянулся к нему с готовой вырваться первородной энергией. Но Хан Сюйнай наоборот обратила внимание на фрагмент в форме меча, а ее глаза засветились. Фрагмент концепции меча. Тот боевой монарх весьма щедр. Фрагмент концепции могли оставить после себя лишь практики стадии трансформации пустоты, фрагмент высшей концепции. И как только подобный фрагмент попадет в руки боевого мастера, постигающего ту же самую концепцию, то его процесс постижения заметно улучшится. А перед ними сейчас лежал фрагмент концепции меча. Если его получит эксперт, постигающий концепцию меча, тогда его прогресс превзойдет всякие ожидания окружающих. Даже если у того боевого мастера низкие способности к постижению, его прогресс в постижении концепции заметно ускорится. А если фрагмент получит боевой мастер с высокими способностями постижения, то его прогресс станет чуть более чем ужасающим. «К сожалению, ни я, ни ты, ни малыш черный, малышка белая и малышка золотца не постигаем данную концепцию», — вздохнула Хан Сюйнай. К тому времени первородная энергия Дуань Лин Теня уже вошла в нефритовый осколок, поэтому прозвучал низкий голос. «Кто бы ты ни был, раз ты получил этот нефритовый осколок, значит, ты прошел первый этаж гробницы наследия, которую я оставил после себя. Награду за прохождение составляет фрагмент третьего уровня концепции меча». Голос прервался. «Фрагмент концепции меча?» Дуань Лин Тянь пришел в себя, но только сейчас бросил взгляд на осколок в руках Хан Сюйнай. Фрагмент в форме меча никак особо не отличался внешне от осколка стекла, но когда его духовная сила окутала осколок, он наоборот ощутил чрезмерно острую ауру, которая резко рассекла его духовную силу. Но не только это. Парень ощутил, как его жизненная сила и кровь забурлили. Кровь подступила к его горлу. Всплеск. В результате его все равно вырвало кровью. Старший Лин Тянь, что такое? Девушка заметила его реакцию, поэтому невольно испугалась за Дуань Лин Тяня. Глава 612. Второй уровень концепции ветра. Ничего страшного. Дуань Лин Тянь вытер с лица кровь, качая головой. Когда он вновь бросил взгляд на фрагмент концепции меча, то даже испытал легкий страх. Простой фрагмент сумел напросто разрушить его духовную силу. Та страшная и острая аура явно принадлежит концепции меча. Кроме того, высшей концепции меча, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. К счастью, она просто по инстинкте защищала себя. Иначе помимо развеивания моей духовной силы, она даже могла нанести серьезный вред моей душе. Высшую концепцию еще называли концепцию трансформации пустоты, так как такую концепцию постигали эксперты стадии трансформации пустоты. Кроме того, не упоминая данной силы, но согласно тех слов боевого монарха, перед ним находится фрагмент концепции меча третьего уровня. Фрагмент третьего уровня высшей концепции меча сравнима с силой 400 древних рогатых драконов. А что из себя представляет такая сила? Даже в случае практика стадии толкования пустоты, не учитывая его постижения концепции, он будет обладать силой 120 древних рогатых драконов. А девятый уровень продвинутой концепции сравним с силой 100 древних рогатых драконов. То есть если даже боевой мастер девятого уровня стадии толкования пустоты постигнет первый уровень высшей концепции, то сможет высвободить силу 320 древних рогатых драконов без использования духовного оружия. А для Дуань Лин Тяня, сила которого не достигла церфы в 10 древних рогатых драконов, сила 400 древних рогатых драконов невероятно высокое число, и такая мощь содержится в крошечном осколке. Старший Лин Тянь, вот, Хан Сюинай просто бросила осколок парню, словно выбрасывала какой-то мусор. Этот фрагмент концепции бесполезен для меня. Фрагмент концепции полезен лишь тому практику, который постигает ту же самую концепцию, как к примеру Дуань Лин Тянь. Пока он не постигнет концепцию меча, то данный фрагмент для него также будет бесполезен. Но он по-прежнему схватил осколок, словно получил ценное сокровище. Просто смешно. Даже для практика стадии толкования пустоты и некоторых практиков стадии трансформации пустоты подобные фрагменты невероятно ценны. Если фрагмент вывести в общество, то эксперты стадии толкования пустоты и эксперты стадии трансформации пустоты, не постигшие третьего уровня высшей концепции меча, будут до смерти сражаться за данный фрагмент. Старший Лин Тянь, нам нужно идти дальше. Только парень пришел в себя, как услышал голос девушки. Сперва я его спрячу. Как только Дуань Лин Тянь спрятала фрагмент концепции меча, он ответил Хан Сюинай, а затем они направились вниз по лестнице. Но сейчас он изо всех сил пытался сдержать свое возбуждение. Лестница оказалась весьма длинной, но ее пространство снова испещрялось темными облаками и размытым туманом. Дуань Лин Тянь и Хан Сюинай прошли через туннель, но пока их ступни не ощутили под собой твердую землю, туман не развеялся. И прямо в этот момент, гул, гул, гул, гул, гул, волны завываний ветра послышались издали. Дуань Лин Тянь даже не успел поднять голову, когда ощутил натиск могучих ветров. Они растрепали его одежду, а когда он поднял все-таки голову, то увидел множество вихрей, которые стремительно направлялись к нему и Хан Сюинай. Вихри занимали внушительную площадь второго этажа сокровищницы монарха меча, а теперь перед ними лежало два пути, либо вернуться назад, либо прорваться вперед силой. Как только они прорвутся через них и доберутся до конца ветряного пространства при помощи защитных барьеров, то смогут продолжить свой путь дальше. Добыча со второго этажа определенно окажется выше, чем на первом. Когда ветра приблизились к Дуань Лин Тяню, он ощутил, как даже его самого слегка приподняло над землей. Между нами по крайней мере несколько сотен метров. Если они приблизятся вплотную, то меня просто сдует. Да, горько усмехнулся Дуань Лин Тянь. Старший Лин Тянь, давай прорвемся вперед, предложила ему девушка, а затем превратилась в луч света, устремившись в толпу вихрей могучего ветра. Вжух! В мгновение ока Хан Сюинай прорвалась через блокаду вихрей, поэтому пропала с его глаз. Для нее эти вихри не представляли из себя никакой угрозы. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, а затем двинулся следом за ней. Ураган! Когда он ринулся вперед во вспышке молнии, первородная энергия на его ногах вырвалась на волю, а в то же время в окружающем пространстве послышался свист ветра и громыхание молнии. Вжух! Дуань Линтянь словно превратился в вихрь, что устремился навстречу блокаде торнадо. Первое время он ощущал сильное давление и преграду, а сила отталкивания становилась все выше и выше. Постепенно его скорость замедлилась. Не то что он не хочет быстрее пересечь пространство, а потому что сам ветер не позволял ему подобной роскоши. Вот какова мощь природы. Дуань Линтянь продолжил лететь вперед, поэтому вскоре столкнулся с целой чередой вихрей. К счастью, он выставил вокруг себя барьер первородной энергии для защиты, поэтому его сразу и не разорвало на кусочки. Тем не менее, даже при таких обстоятельствах его барьер еле сдерживал натиск. Мощь торнадо оказалась слишком высока для него. «Мой барьер первородной энергии в лучшем случае еще выдержит 5 секунд». Дуань Линтянь забеспокоился, подсчитав свои возможности. При его нынешней скорости, прорваться через преграду ветра в течение 5 секунд явно окажется сложнее, чем достигнуть небес. «Тогда у меня только два пути. Первый – вернуться обратно, а второй – попросить помощи у Хань Сюэнай». Дуань Линтянь глубоко вздохнул, придя к такому выводу. Разумеется, он не желал возвращаться назад, но просить Хань Сюэнай помочь ему, хотя он и мог с легкостью так поступить, но не хотел. Ему что, на протяжении всей сокровищницы монарха меча понадобится просить ее помощи? А если бы ее здесь не было, тогда он даже на дюйм не сможет сдвинуться. На первом уровне сокровищницы монарха меча, если бы не помощь Хань Сюэнай, тогда даже если бы я и смог прорваться, то явно не получил бы фрагмент концепции меча. Как ни крути, а он мужчина, поэтому и постоянно заимствовать помощь женщины ему не позволял гордость. По крайней мере, он не хотел сейчас открыть рот и просить ее помощи. Он не мог пройти через данный барьер в собственном же сердце. Писк-писк, пронзительный писк раздался возле его уха, возвращая в реальность. «Малышка Золотце, я точно доставлю тебя туда», — решительным тоном обратился он к мышке. «В прошлом, пока рядом со мной не было Сюэнай, разве я не превозмогал трудности своими силами?» И пока он размышлял про себя, барьер разлетелся на кусочки под воздействием ветра. Теперь его полностью попало под воздействие торнадо. «Вперед!» Дуань Линтянь уставился вперед, но, кажется, смутно увидел, что Хань Сюэнай уже ждет его. В мгновение ока Дуань Линтянь высвободил первородную энергию, вызывая в воздухе свист ветра, громыхание молнии. На поверхности его тела появился также слой землянисто-желтой энергии. Однако давление от ветра жестоко обрушилось на Дуань Линтяня, вызывая трещины на желтом слое энергии на поверхности его тела. Тем слоем, естественно, оказался защитный навык, барьер земляного дракона, который наспех применил Дуань Линтянь. Но Дуань Линтянь постиг лишь начальную силу земли, поэтому и защитные способности навыка оставляли желать лучшего. Торнадо разрушило его в мгновение ока. Могучие ветра надавили на Дуань Линтяня, вызывая дрожь его внутренних органов. Он с трудом даже дышал. Неважно, насколько силен вихрь, в его основе по-прежнему лежит ветер. Возможно ли, что я, боевой мастер стадии посвящения пустоты, постигший концепцию ветра, проиграю какому-то урагану? Нежелание заполонило всю его сущность. На поверхности его тела вспыхнула странная энергия лазурного цвета. Первый уровень концепции ветра. Однако первому уровню концепции ветра также было сложно выдержать давление вихрей, поэтому он снова оказался подавлен. Когда парень увидел, что концепция ветра практически растворилась, то резко успокоился. Ураган, ветер, а зачем мне сталкиваться с ним в лоб? Вот какая мысль пришла ему в голову. Поэтому он развеял свою концепцию ветра. Следом он ощутил безграничную силу, что стремительно обволокла его. Постепенно, но его словно бы посетило особое чувство постижения. Он ощутил себя легким, как перышко гуся, словно бы он кое-что понял из натиска силы природы. Он двигался по потокам ветра, позволяя тому направлять его полет. Старший Линтянь, когда Хань Сюэнай прождала парня некоторое время на противоположной стороне, но не дождалась его, то забеспокоилась и вновь устремилась к вихрям. А когда она уже приготовилась помочь парню, то увидела, как тот летает по потокам урагана. В этот момент ее посетило предчувствие, словно парень слился с яростным ураганом. Старший Линтянь, он, какие высокие способности постижения. Пришла она к выводу довольно быстро. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. В этот момент много человек спускалось по лестнице с первого этажа сокровищницы монарха меча на второй. Как только они ступили на землю второго этажа, их одежды затрепетали, а они обнаружили впереди себя вихри. Там кто-то есть, внутри вихри ветра. В определенный момент воскликнул человек с пронзительным взглядом, заметив что-то фиолетовое. Это же Дуань Лин Тянь, шокировался Дун Мин. Второй уровень концепции ветра. Еще кто-то воскликнул от недоумения, чем и привлек к себе внимание окружающих. Вскоре все уже заметили, что Дуань Лин Тянь неподвижно стоит прямо посреди яростных ураганов. Как бы ветра на него не воздействовали, но совершенно не могли сдвинуть. Глава 613. 10 фрагментов концепции. Через некоторое время ураганы словно потеряли всякий интерес к Дуань Лин Тяню и попросту начали игнорировать его. Они просто проходили мимо него, не вызывая у него никаких сложностей пересечь воздушное пространство. Вокруг его тела витала лазурная энергия, а над головой воплотилось два силуэта древнего рогатого дракона. Второй уровень концепции ветра. Дуань Лин Тянь сделал шаг вперед в постижении концепции ветра. Если подумать, то все благодаря ураганам, подумал про себя Дуань Лин Тянь, вглядываясь в окружающие свистящие вихри ветра. Но сам он не переставал улыбаться. Прорыв концепции ветра также означал, что его сила увеличилась на одного силуэта древнего мамонта. Старший Лин Тянь, твои способности постижения так высоки. Ты сумел постигнуть второй уровень концепции ветра непосредственно внутри урагана. Восхитилась им Хань Сюинай, когда оказалась возле него. Дуань Лин Тянь горько усмехнулся. Если бы у него не имелось альтернатив, он бы явно не стал совершать нечто безумное, как постигать концепцию ветра прямо внутри вихря ветра. Опасность подобного поступка слишком высока. Но, конечно, он поступил так нецеленаправленно, потому что он знал, что если бы ему грозила опасность, Сюинай точно помогла бы ему. Именно исходя из данных обстоятельств, он решил рискнуть, иначе он бы не стал ставить на кон свою жизнь. Хотя он и не желал поголоться на Хань Сюинай, но если бы опасность угрожала его жизни, то ему стало чихать на свою гордость. Вжух! Вдруг он услышал волну завывания ветра за своей спиной. К концу воздушного пространства на полной скорости понесся человек. Дуань Лин Тянь присмотрелся, но узнал этого человека. Опять тот старик, старейшина Ху. А когда старик пронесся дальше, волны обжигающей ауры пронизали пространство. Это же огонь. Дуань Лин Тянь прищурился, глядя на пламя вдалеке, которое своим натиском достигало до неба. Пламя явно появилось на пустом месте. Кажется, на втором этаже довольно-таки много формаций и начертаний, произнесла Хань Сюинай. Дуань Лин Тянь вздохнул, а затем резко побежал листать воспоминания боевого императора Возрождения. Поэтому довольно скоро он в определенной степени понял формации начертаний, что содержались в ветре и пламени. Видимо, тот боевой монарх овладел множество формаций начертаний. Вздохнул Дуань Лин Тянь. Старший Лин Тянь, пойдем. Когда Хань Сюинай увидела, что старейшина Ху пропал за стеной высокого пламени, то сразу забеспокоилась, поэтому окликнула Дуань Лин Тяня, а сама устремилась вперед. Когда они настигли пламени, Дуань Лин Тянь ощутил жар по всему телу, а по его лбу градом покатил пот. Лед, приказала Хань Сюинай. Чрезвычайно холодная аура окутала Дуань Лин Тяня, доводя его до состояния дрожи. В этот момент он ощутил, словно попал на границу воздействия двух разных миров, огня и льда. Ледяная аура могла временно подавить пламя. Благодаря Хань Сюинай, Дуань Лин Тянь с легкостью пересек область огня. Среди сил природы, ветер и огонь уже показали себя. Тогда далее мы должны встретить воду, молнию и землю. Я и вправду проклят, бормотал про себя Дуань Лин Тянь, словно бы уже ожидал вперед появления области воды. Вода оказалась яростными волнами океана с невероятно высокой скоростью. Глядя издали, слои воды напоминали ошеломительные волны цунами. Даже стоя далеко, Дуань Лин Тянь все равно ощущал сильное давление, которое волны оказывали на окружающее пространство. Бам, бам, бам, бам, бам. Скорость яростных волн вырастала все выше и выше, поэтому довольно скоро они настигли месторасположение Дуань Лин Тяня и Хань Сюинай. А когда волны воды обрушивались вниз, то касались любой поверхности пещеры. Поэтому перед лицом яростных волн, даже эксперт стадии абсолютной пустоты не сможет от них увернуться. «Уплотнись!» – прозвучал приказ Хань Сюинай. Впоследствии Дуань Лин Тянь увидел, что взмахом своей ладони сильный ледяной ветер направился к яростным волнам, заставляя их заледенеть. Еще недавно они яростно шумели, а теперь полностью успокоились. Если говорить проще, Хан Сюйнай просто превратила их в лед. Лед происходит из воды куда холоднее воды. Лед давным-давно превзошел воду. Глядя на пейзаж перед собой, Дуань Лин Тянь невольно восхитился. «Старший Лин Тянь, идем». Хан Сюйнай еще раз изогнула запястье, а затем они вдвоем поскакали по крепкому льду. Бам, бам, бам, бам, бам. А когда они прошли проверку водой, то вдали услышали громкие громыхания. «Это бедствие молнии», — с легким возбуждением произнесла Хан Сюйнай. Дуань Лин Тянь присмотрелся. Небесное бедствие внешне не отличалось от небесного бедствия, которое Дуань Лин Тянь испытывал на себе, когда прорвался на стадию абсолютной пустоты. Однако с точки зрения толщины, здешние молнии оказались более страшными. Старейшина Ху находился впереди, несясь через небесное бедствие. Выдерживая мощь природы, он летел в самые глубины пространственного туннеля. Дуань Лин Тянь и Хан Сюйнай полетели за ним. Небесное бедствие само по себе страшное явление, а если бы не помощь Хан Сюйнай, то даже если бы Дуань Лин Тянь не смог пройти через него, но в лучшем случае получил бы серьезные раны. Ветер, огонь, вода, молния. Мы уже испытали четыре силы природы. Видимо, следующей будет энергия Земли. Уверенно подумал про себя Дуань Лин Тянь. А факты подтвердили, что его предположение оказалось верным. После небесного бедствия им на пути показалась область силы Земли. Вдалеке показалась область с дрожью Земли. Земля покрывалась трещинами повсюду, а из них в воздух взлетали ужасающие всполохи воздуха. Но не только. Повсюду летали валуны, осколки и булыжники, вызывая проблемы пролетающим практикам. И сейчас даже старейшина Ху выглядел неважно. Летящие камни на вид казались чрезмерно крепкими. Даже когда старейшина Ху атаковал, ему было сложно их расколоть, поэтому он полагался на свою скорость и технику передвижения, чтобы уклониться. Вжух! Хан Сюйнай держала Дуань Лин Тяня за руку, поэтому стремительно пролетела по пространству Земли, обгоняя старика. Раз теперь появилась стихия Земли, дальше же не будет льда. Так, подумав о подобном, его сердце подпрыгнуло. Если же попадется лед, то пока Хан Сюйнай рядом с ним, ему не придется бояться. Но вот остальным явно так не повезет. Вот только на этот раз его догадки не оправдались. Как только они пересекли пространство Земли, то в дальнейшем в туннеле больше не активировалась формация. Обычная мирная обстановка. На своем пути туннель совершил поворот, но им на глаза попалась каменная платформа. На платформе лежал просто нефритовый осколок. Но их внимание привлек не нефритовый осколок, а сам платформа. А если еще точнее, то 10 лестничных проходов, которые тянулись дальше по пути от платформы. Перед каждым лестничным проходом имелась небольшая квадратная платформа, на которой лежала приятная глазу шкатулка. На камне не наблюдалось густой пыли, словно здешние условия совершенно отличались от тех, которые они встретили на первом этаже. Еще одна формация начертаний. Когда Дуань Лин Тянь высвободил свою духовную силу, то заметил кое-что необычное при первой же возможности. Вокруг каждого лестничного пролета вращалась отдельная формация начертаний. Записи о подобных формациях имелись в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Хотя они и не владели атакующей мощью, но могли ограничить передвижение человека. Через них можно войти, но не выйти. Другими словами, человек мог войти через подобную формацию без всяких проблем, но выйти через нее обратно уже попросту невозможно. Если сила того человека не превзойдет уровень мастера, который установил данную формацию, то выйти он не сможет. А человек, что установил данные формации начертаний, без сомнения тот самый боевой монарх, владелец сокровищницы монарха меча. Не упоминая даже Дуань Лин Тяня и той группы экспертов, что вошли в сокровищницу вместе с ним. Даже Хан Сюйнай простой муравей на фоне эксперта стадии боевого монарха. Старший Лин Тянь. Дуань Лин Тянь удивился голосу девушки, так как он услышал нотки приятного удивления. Сейчас она уже стояла рядом с платформой, но в ладони держала нефритовый осколок. Листок передачи пустоты. Дуань Лин Тянь сразу узнал его. О чем в нем говорится? Полюбопытствовал парень. «Старший Лин Тянь, будет лучше, если ты сам все услышишь». Хан Сюйнай передала ему нефритовый осколок. Дуань Лин Тянь протянул руку и пронял осколок, а затем направил в него свою первородную энергию. «Неважно, кто ты, но раз ты достиг конца второго этажа гробницы наследия и прошел через все 5 тестов силы природы, что уже само по себе достаточно сложно, впереди ты видишь 10 лестничных проходов. Каждый проход вместе с шкатулкой перед ним включены, каждый в свою формацию начертаний. Как только ты изберешь проход, тогда выйти уже не сможешь и тебе придется пройти до конца. Внутри каждой шкатулки лежит фрагмент концепции. Все 10 шкатулок содержат фрагменты всех 5 стихий, каждого по 2. Те самые стихии, силы которых ты испытал на себе по пути. Глава 614. Выбор. Среди 10 фрагментов концепции лежат 2 фрагмента концепции ветра, 2 фрагмента концепции огня, 2 фрагмента концепции молнии, 2 фрагмента концепции воды и 2 фрагмента концепции земли. К такому выводу пришел Дуань Линтянь, исходя из сказанного в голосовом сообщении. А дальше голос говорил следующее. Слева направо идут концепции ветра, огня, молнии. Слова человека описывали порядок расположения стихий. Среди 10 фрагментов низший находится на первом уровне, а высший на 6. Какой уровень высшей концепции получишь ты, решит твоя удача, объяснил голос уровней хранимых концепций. Самый высокий уровень высшей концепции – 6. 6 уровень высшей концепции. Что это означает? Не говоря уже ни о чем другом, а только о том фрагменте концепции меча, который Дуань Линтянь получил на первом этаже, тот фрагмент уже содержал в себе 3 уровень высшей концепции меча, сравнимый с силой 400 древних рогатых драконов. 6 уровень высшей концепции куда более ужасающий, так как содержал в себе силу аж 700 древних рогатых драконов. Он намного лучше, чем той найденный фрагмент концепции меча. В моей гробнице наследие в целом 3 этажа. Далее лежит последний уровень. Уровень его сложности изменится согласно культивации наследника. Любой проход позволит пройти лишь одному человеку. Кроме того, как только формация начертаний того прохода активируется, она не позволит больше ни войти новому человеку, ни выйти первому. У человека, что войдет в формацию начертания и возьмет свой фрагмент концепции, только один путь – пройти тест 3 уровня. Выход лежит в конце 3 уровня, а кроме того его награда куда более внушительная. Голос затих, а Дуань Линтянь понял задумку боевого монарха. Сокровищница монарха меча кажется гробница наследия того боевого монарха, у которой лишь 3 этажа. Сложность 3-го теста зависит от уровня культивации человека, а каждый лестничный марш допустит к себе лишь одного человека. Дуань Линтянь уставился на 10 проходов. Другими словами, среди всех нас лишь 10 человек сумеют пройти через тест 3-го этажа, а опоздавшие лишатся подобной возможности. Додумав до сего момента, в его глазах вспыхнули эмоции нетерпения. Старший Линтянь, видимо, нам придется здесь разделиться. Какой из 5 фрагментов концепции природы ты выберешь? Задала ему вопрос Хань Сюинай. Фрагмент концепции ветра. Без всяких колебаний ответил парень. Хотя сам по себе он постигал ветер, молнию и землю, но лишь в ветре он постиг концепцию. Молния находилась на стадии высшей силы, а земля на стадии начальной силы. Как только он получит фрагмент концепции ветра, то сможет куда более быстро постичь ее. Благодаря подпитке фрагмента концепции ветра, а также в связи с его собственными способностями к постижению, его продвижение в аспекте концепции ветра ускорится семимильными шагами. Старший Линтянь, а какой из 2 фрагментов ты выберешь? Их уровни явно разнятся, спросила девушка. Любой из них, пожал плечами в ответ Дуань Линтянь. На самом деле остальные люди еще до них не добрались, поэтому он мог выбирать свободно. Но помимо себя, он не забыл и про маленькую мышку. Малышка Золотце, видишь 10 шкатулок, внутри них. Следом он слово в слово пересказал слова боевого монарха маленькой мышки. 2. 2 фрагмента концепции молнии, удивленный голосом произнесла мышка. В моей наследственной памяти шла речь о фрагментах концепции. Довольно поразительные штучки. Малышка Золотце, выбери фрагмент концепции молнии, а затем поднимись по лестнице. Я верю, что ты спокойно сможешь пройти через тест 3-го этажа с твоей силой. Подбодрил он маленькую мышку. Писк-писк, мышка запищала от восторга, а затем ответила детским голосом. Старший Линтянь, я не разочарую тебя. Вон 2 шкатулки с фрагментом концепции молнии, выбери одну из них. Дуань Линтянь указал на 2 шкатулки. Писк. Маленькая мышка громко запищала, а затем лучом света устремилась к одной из шкатулок. Как только она открыла шкатулку, в воздух поднялся осколок лазурного цвета, но в этот раз Дуань Линтянь не посмел проверить его духовной силой. Он лишь погрузился в воспоминания боевого императора Возрождения, чтобы найти способ отличать различные фрагменты друг от друга. Фрагмент 6-го уровня концепции молнии. Дуань Линтянь еще не успел прийти в себя, когда услышал удивленный восклик Хан Сюйнай. В шкатулках находились фрагменты высшей концепции, а подобные мог лишь сконденсировать практик стадии трансформации пустоты. Фрагмент шестого уровня концепции молнии, выражение Дуань Лин Тяня застыло, так как он не ожидал, что удача маленькой мышки настолько высока. Она сразу сумела получить в свои лапки фрагмент с высшим уровнем. Маленькая мышка самодовольно запищала, когда услышала Хан Сюйнай. Затем она устремилась вверх по лестнице. «Старший Лин Тянь, старший Сюйнай, я попробую первый». Прежде чем мышка успела скрыться за проходом, снова послышался детский голос мышки. «Это маленькая». Дуань Лин Тянь с улыбкой покачал головой, но так же поступила и девушка. «Удача малышки золотца неплоха. Интересно, насколько же повезел малышу черному и малышке белой». Затем она подняла руки, позволяя двум маленьким питонам выбраться на свободу. «Малыш черный, малышка белая, вы же четко все слышали от старшего Лин Тяня», обратилась Хан Сюйнай к уже довольно взволнованным питонам. Шипение кивнули оба питона, высунув языки. Прямо сейчас они взглядом оценивали 9 оставшихся шкатулок, но не знали, к какой из них подойти. «Малыш черный, ты постиг концепцию ветра, а малышка белая постигла концепцию огня. Вон те шкатулки скрывают фрагменты концепции ветра, а вот те фрагменты концепции огня», указала девушка двум маленьким питонам на соответствующие шкатулки. Шипение кивнули ей питоны. «Старший, я иду. Старший, я и малыш черный попробуем». Прежде чем устремиться вспышками к своим шкатулкам, они не забыли послать голосовые сообщения Дуань Лин Тяню. Тот в ответ не сдержался и улыбнулся. Через секунду малыш черный достал из своей шкатулки лазурный осколок, фрагмент третьего уровня высшей концепции ветра. Пробежавшись по воспоминаниям боевого императора Возрождения, он теперь понимал, как определять те или иные фрагменты по внешним признакам. Также и девушка воскликнула тихим голосом. Малыш черный понурил голову. Он явно испытывал расстройство. Он всегда относился к маленькой золотой мышке, как к сопернику. Но его соперник достал фрагмент шестого уровня, в то время как он сам только третьего. Вот что вызывало у него сильное недовольство. «Малыш черный, фрагмент третьего уровня высшего уровня довольно хорош. Поднимайся на третий этаж», — успокоил питона Дуань Лин Тянь. «Как говорится, в человеке сильнее всего развито его сердце, но кажется, парень неспроста произнес подобные слова». Шипение маленький питон слегка кивнул, но не забыл после бросить взгляд на Хан Сюйнай. Затем он поднялся по лестнице и растворился в пространстве. К тому времени маленький белый питон получил свой фрагмент концепции. Фрагмент четвертого уровня высшей концепции. Снова тихим голосом проговорила Хан Сюйнай. Прежде чем она проговорила, Дуань Лин Тянь уже определил уровень фрагмента концепции огня маленького белого питона, поэтому не был так удивлен. Маленький питон слегка обрадовался, но все равно казалось, что он немного расстроен. Возможно, она радовалась, что превзошла своего брата. А затем она тоже поднялась по лестнице. Теперь маленькие зверьки уже выбрали свои пути, поэтому исчезли за пределами третьего этажа. Они заняли 3 из 10 мест, устроенных боевым монархом. Осталось еще 7 мест. «Сюйнай, какой фрагмент концепции ты собираешься выбрать?» — полюбопытствовал Дуань Лин Тянь у девушки. Достижения Сюйнай в концепции льда очень глубоки. Он лично своими глазами видел ее силу, но среди представленных фрагментов не имелось концепции льда. «Я выберу фрагмент концепции земли», — улыбнулась Хан Сюйнай. Дуань Лин Тянь кивнул. «Фрагмент концепции земли – неплохо. Среди концепций сил природы, если концепцию земли высвобождать, полагаясь на подпитку энергии земли, то он просто превосходит остальные концепции сил природы». По его мнению, решение Хан Сюйнай мудрое. Свист. В этот момент стремительный силуэт пронесся к ним с горизонта. «Опять этот старик», — нахмурился Дуань Лин Тянь. Старейшина Ху поднял нефритовый осколок с платформы. Он быстро понял смысл сказанных слов. Три фрагмента концепции уже пропали. Согласно сказанному в нефритовом осколке, один фрагмент концепции молнии, фрагмент концепции ветра и концепции огня уже пропали. Старейшина Ху удивленно вскинул бровь, а затем под его ногами вспыхнула первородная энергия, когда он решил направиться к шкатулке с фрагментом высшей концепции, которую он постигал. Глава 615. Фрагмент глубокомыслия. Однако в этот самый момент, «Стоять!» — резко раздался холодный и мрачный голос, чем заставил старейшину Ху застыть на месте. Он медленно повернул голову, но увидел молодого парня в фиолетовом одеянии со спокойным выражением лица. Ранее именно этот молодой человек крикнул ему остановиться. Выражение старика исказилось. Какой-то ребенок третьего уровня стадии посвящения пустоты смеет выделываться перед ним. Но когда он вспомнил ужасающую силу молодой девушки рядом с ним, то с трудом подавил пламя ярости в своем сердце. Он спросил низким голосом: «Тебе что-то нужно?» Дуань Линтянь равнодушно посмотрел на старейшину Ху. «Как говорится, везде присутствует порядок. Мы пришли раньше тебя. Даже мы еще не сделали выбор, но ты уже решил сделать свой?» Старейшина глубоко вдохнул, а затем ответил: «Тогда выбирайте первыми». Помня ужасающую силу молодой девушки, как бы он ни хотел прикончить этого парня, что заимствовал силу постороннего, но ему приходилось терпеть и играть по его правилам. «Сюинай». Дуань Линтянь посмотрел на девушку. «Старший Линтянь, иди первым. Так ты избежишь выхода к этого старого козла». Обратившись к парню, на лице девушки расцвела улыбка. Но когда она затем бросила взгляд на старика, ее улыбка исчезла, а выражение лица словно бы покрылось коркой льда, что и вынудило старейшину Ху измениться в выражении. «Ладно», — кивнул Дуань Линтянь, а затем устремился прямо к формации начертаний, содержащей фрагмент концепции ветра. Среди формации имелось лишь два фрагмента. Одним фрагментом завладел мерный маленький питон, а ему попался фрагмент третьего уровня концепции ветра. «Любопытно, какого же уровня попадется фрагмент мне?» – спрашивал себя парень. Стоя лицом к лестничному проходу, Дуань Линтянь склонился и потянулся к шкатулке. Как только он открыл шкатулку, фрагмент лазурного цвета показался ему на глаза. На его лице всплыло приятное удивление. Фрагмент пятого уровня концепции ветра. Даже если его фрагмент уступал по уровню тому, что достался маленькой мышке, но все еще превосходил фрагмент в руках маленького питона. Дуань Линтянь глубоко вдохнул, а затем спрятал фрагмент концепции ветра. Стоя на расстоянии, Хань Сюинай поздравила Дуань Линтяня. «Поздравляю». Дуань Линтянь слегка улыбнулся, а затем убрал фрагмент в пространственное кольцо.